На самом деле Лёшка далеко не схимник. Нимфы в его жизни меняются часто, и это вызывает у меня удивление, смешанное с невольным уважением. Внешностью Лёшка не блещет, зато он умный, легкий, веселый, щедрый, заводной и компанейский парень. Одним словом, такие женщинам нравятся. «Перебесится», — небрежно роняет моя мама, когда я рассказываю ей об очередной Лёшкиной пассии. «Девочек может быть много, а любовь одна». «Это она про тебя», — объясняет папа. «А, — говорю я, — такой вот стандартный семейный разговор. Нужно ли уточнять, что мои предки спят и видят нашу с Лёшкой свадьбу? Мне смешно, но я их не разочаровываю». К Лёшке у меня деловой интерес. Лёшка служит мне компасом в деловых джунглях нашего города. «Очень перспективный парень», — говорит он, к примеру, о каком-нибудь начинающем предпринимателе. «Я мотаю на ус, топаю к шефу и предлагаю сделать хороший материал». Лёшка никогда не ошибается, и если он называет парня перспективным, то за свои слова отвечает. Парень потихоньку раскручивается, и наш журнал обретает еще одного благодарного рекламодателя. А шеф выписывает мне премию за профессиональный нюх. В общем, Лешка мне очень даже нужен. Еще мы с ним беседуем о литературе, иногда ходим в кино, иногда прогуливаемся по городу. «Ты не даешь ему возможности за тобой поухаживать», — упрекает меня мама. «Мам, у него для этой цели есть домашний объект», — возражаю я. «Ну и что?» — немедленно ощетинивается мама. «Какая девица по счету? Она ему кто? Жена? Они расписаны?» «Насколько я знаю, нет». «Вот и все», — отрубает мама. «Парень свободен». И вполголоса добавляет. «Только не тяни, а то кто-нибудь окрутит». В общем, вы уже поняли, что моя мама — человек старой закваски. Для нее несвободный мужчина — это мужчина со штампом в паспорте. Все остальные виды зависимости мама не признает. К Лешке я отношусь очень хорошо, по-приятельски. Окручивать его у меня нет ни малейшего желания. «Ты еще не определилась со своим отношением к нему», — говорит папа. Я пожимаю плечами. Папа, конечно, умный, но в данном случае он не прав. Со своим отношением я определилась раз и навсегда. Лёшка хороший друг, честный, надежный и нежадный. «Можешь взять мой Volkswagen», — часто предлагал мне Лёшка. «Я же знаю, он тебе нравится». «Нравится. Но я хотела купить свою машину. Пускай не такую дорогую и красивую, но свою, свою». И вот, наконец, мое желание осуществилось. После года усиленной экономии и родительской поддержки я приехала домой на старой подержанной Ниве. Я остановилась под балконом и нажала на клаксон. Машина издала сиплое урчание. Сначала на балкон выскочила мама. За ее плечом замаячило удивленное папино лицо. Через минуту родственники уже стояли у моего приобретения и поздравляли меня, как умели. «Уведут», — говорила мама. «Гаража нет, придется во дворе парковать». «Уведут». «Да нет», — возражал папа, — «не уведут, не заведется. И потом, кому ее продашь? Машина 80-х годов, раритет». «А на металл?» — убеждала мама. «На металл все сгодится, даже это». Я не выдержала. «Ну, спасибо, предки дорогие», — сказала я задушевно. «Поздравили дочку, как полагается». «С чем поздравили?» — спросил Лешка, незаметно возникая за моим плечом. «Добрый вечер». «Я машину купила», — похвастала я. «Эту?» — спросил Лешка. «Эту». Лешка помолчал и спросил. «А какого она цвета?» Предки обернулись и еще раз осмотрели мое приобретение. Я почесала затылок. Продавец машины, полный грузин с вкрадчивыми манерами, заговорил мне зубы ее внутренними достоинствами, и я совершенно забыла про достоинства внешне. «Цвет называется баклажан», — соврала я лихо. «Баклажан», — повторила мама упавшим голосом. «Похоже», — поддержал меня папа. Алешка добавил новую ложку дегтя. «И что ты будешь делать, если она у тебя сломается?» «Мастера вызову». «А если посреди дороги?» «Насколько я знаю, машины ты любишь, но чинить их не умеешь». Я стиснула кулаки. Злость кипела во мне расплавленным оловом. «Значит, — начала я тихо, — лошадей имеют право любить только ветеринары, потому что могут их починить». «Ребята, предлагаю обмыть покупку», — оборвала меня мама. Она не любит, когда мы с Лешкой ссоримся. «Отличная идея», — поддержал отец. «Айка, что пить будешь?» В общем, беседа плавно перетекла в небольшое застолье. Я сидела за столом и думала, они замечательные, и Лешка, и предки. Только почему-то нет у нас полного взаимопонимания. Интересно, оно вообще между людьми бывает? Или это миф, выдуманный дамами-писательницами? «Кстати, — сказал Лешка, обращаясь ко мне, — ты в курсе городской сенсации?» «Смотря какой, — ответила я осторожно. С работы я сегодня увильнула до неприличия рано, потому что отправилась покупать автомобиль. Терехин умер, — сказал Лешка. «Да ты что!» Я отложила вилку и уставилась на Лешку. Терехин был нашей городской достопримечательностью. Ему принадлежала городская радиостанция, дециметровый телеканал, газета и детский журнал. Короче говоря, он был местным магнатом. «Отчего?» — спросила я, когда немного пришла в себя. «От инфаркта», — ответил Лешка. «В машине нашли, возле дома». «Хорошо, что до дома успел доехать». «Почему?» — не понял папа. «Удобнее хоронить», — объяснила я. «Ая, твой цинизм переходит все границы», — повысила голос мама. «Да нет, у нее профессия такая», — поддержал меня Лешка. Я опустила голову, скрывая улыбку. «Я имею в виду, хорошо, что посреди дороги приступ не начался», — продолжал Лешка. «А то мог кого-нибудь с собой потащить раньше времени». «Откуда ты знаешь про инфаркт?» — спросила я. «Может, его конкурент отравил?» «Какой конкурент?» — удивился папа. «Разве у Терехина в нашем городе есть конкуренты?» «По-моему, он всех под себя подмял». Я постучала рукояткой ножа по столу. «Ая!» — строго осадила меня мама. Родители называют меня так, потому что в детстве я не выговаривала букву «М». «Прекрати!» Я отложила нож. «Скоро предки начнут контролировать количество моих вдохов и выдохов. Честное слово, меня подобная забота уже раздражает. Конкурент не конкурент, а коллега у него в городе появился», — сказал Лешка. «Он имеет в виду новую радиостанцию», — объяснила я. «Осеннюю звезду». «А-а-а», — сориентировался отец. «Ну, разве это серьезная конкуренция?» «Так, вещают на короткой волне 4 часа в день». «Зато теперь смогут вещать гораздо больше и гораздо лучше», — ответил Лешка. «Наверняка Дердекин загробастает терехинское наследство. Я бы на его месте загробастал». «Дер... кто?» — не поняла мама. «Владелец осенней звезды», — ответил Лешка, — «Иван Дердекин». «Немец, что ли?» — спросил папа. Лешка пожал плечами. «Вроде не похож. Псевдоним, наверное». «А ты его видел?» — спросила я. Владелец новой радиостанции был в городе человеком новым, поэтому возбуждал всеобщее любопытство. «Видел», — ответил Лешка без особого энтузиазма. «Он вчера к нам яхту пригнал». «Хорошая яхта?» — проявила я профессиональный интерес. «Хорошая», — ответил Лёшка сдержанно. «Выходит, не бедный человек», — сказал папа. Лёшка промолчал. Мы просидели за столом до глубокой ночи. Провожая Лёшку к выходу, я не удержалась и спросила, «А что ты так сухо про нового судовладельца? Он тебе не понравился?» Лёшка шагнул за порог и обернулся. В свете тусклой подъездной лампочки его лицо казалось бледным. «Не знаю», — сказал он неохотно, — «какой-то он...» Лёшка передернул плечами, поискал слова, но не нашел их. Махнул рукой и побежал по ступенькам вниз, к очередной нимфе. А я закрыла дверь, чувствуя себя заинтригованной. Нужно знакомиться с этим новым судовладельцем. Тем более, что теперь он, скорее всего, сменит Терехина на посту городского магната.